Смотри на людей, грядущих с востока, которым я дам вождя Авраама, Исаака и Иакова, и Осию, и Амоса, и Михея, и Аилия, и Авдия, и Иону, и Наума, и Аввакума, Сафония, Агея, Захарию и Малахию, который наречен и ангелом Господним».